Глава 13. Найти Тиана после разговора с императором я не смогла и решила выйти на веранду, посмотреть на вид, открывающийся на город. Летняя резиденция находилась чуть в стороне от мегаполиса и на возвышенности, поэтому тысячи огней были как на ладони. Теплый ветер овивал лицо, нежно теребя пряди в прическе. Красота! «Скучаете?» — раздался сзади приятный голос с легкой хрипотцой. Обернувшись, я увидела недавно заинтересовавшего меня Дангура. «Немного. А вы?» «Мне всегда скучно на подобных мероприятиях. Другие интересы». Дангур усмехнулся, вставая рядом, и представился. «Мишель Сумон». «Миа Ив», — с улыбкой ответила я. «Мне столько рассказывали о вас», — задумчиво промолвил Дангур. «Что, проснулся интерес исследователя?» — приподняла я брови. Мишель рассмеялся. «Вижу, и про меня вам кое-что рассказывали». «Я спросила», — призналась честно. «Мне было очень спокойно с этим мужчиной, а еще внучка сказала бы, что я с ним флиртую». «Почему?» — полюбопытствовал Дангур. «Вы единственный мужчина после Тиана, который вызывает у меня здесь искреннюю симпатию и расположение». «Тиан», — задумчиво пробормотал Мишель, криво усмехнувшись. Мы переглянулись с Умоном понимающе, и мужчина что-то попробовал сказать, но нас прервал Анрасер. «Миа, я бы хотел пригласить тебя на танец». Прислушавшись, я отметила, что сейчас звучит ритмичная мелодия. Откуда он знает, что следующим будет медленный танец? «Анрасер», — кивнул моему Дангуру Мишель. «Сумон?» «Что-то мне как-то неуютно в новой атмосфере». «С удовольствием потанцую с тобой, Тиан», — улыбнулась я и повернулась к Мишелю. «Спасибо за прекрасную беседу». «Я с удовольствием продолжил бы ее. Согласитесь со мной пообедать через 3 дня?» «Да? Почему бы и нет?» — улыбнулась и отправилась со своим куратором в танцевальную залу. И то ли Тиан угадал, то ли знал, но вскоре зал наполнила тихая музыка, и меня, обняв, прижали к себе. Но в этот раз наслаждаться танцем не получилось. Анрасер, склонившись ко мне, тихо спросил: «Ты уже определилась с выбором?» «Еще нет, поэтому ты великодушно можешь помочь мне в сближении с мужчинами, которых я озвучила ранее». «Из этого вряд ли что получится», — процедил Дангур. И так больно меня задели его слова. «Если я не нужна тебе, это не значит, что не могу понравиться кому-то другому», — выдохнула я, стараясь сдержать слезы. Разорвав объятия, двинулась прочь, оставив спутника среди танцующих. Он окликнул меня, но я даже не обернулась. Реакция на мой поступок и его... и окружающих мне сейчас была безразлична. Я желала побыть одной. В этот день я впервые настолько подавленная добиралась до дома одна. На следующий день целая буря эмоций бушевала во мне. Было стыдно за то, что оставила своего куратора посреди танцующих, ясно всем продемонстрировав. Между нами ссора. Горечь, которую я ощущала вчера, схлынула, оставив наедине с последствиями своего поступка. Также не оставляли мысли и о ревности Тиана, если это, конечно, была она. Но надежда покидает нас последней, и я и мои предположения значительно улучшили мне настроение. Ведь если ревнует, значит, я ему не безразлична. Но Анрасер, несмотря ни на что, оставался невозмутимым и вежливым, из-за чего все хорошее настроение испарялось, и мне хотелось вцепиться ему в волосенки. Сразу вспомнилось то, как сильно Тиан обидел своим отказом. «Не подходит он, не видите ли?» «Хорошо, тогда я найду того, кто подходит». Хотя, конечно, это по большей части только громкие слова. От мысли о том, что мне действительно может понадобиться выбрать другого мужчину на роль мужа, становилось тошно. Но уж, по крайней мере, неприятные минуты я Анрасеру точно доставлю. А там будь что будет. Поймав себя на таких мыслях, еще раз признала неистребимость оптимизма русских женщин. Тиан практически уничтожил меня своим отказом, растоптав сердце, а я все еще надеюсь на благоприятный исход. Никогда не думала, что можно так сильно любить кого-то. Спустившись вниз в совершенно эмоциональном раздоре, я решила испечь пирог и ушла на кухню. Давно я этим не занималась, а ведь внучка очень любила мою выпечку, утверждая, что я готовлю лучших всяких там шеф-поваров. Льстила, конечно, безбожно, а все равно приятно. Да и готовка сильно успокаивает. Когда спустя 2 часа на кухне объявился Тиан, привлеченный вкусными запахами, я как раз приготовила кофе, а на столе уже стоял мой кулинарный шедевр. Медленно потягивая горячий напиток, я жмурилась от удовольствия. «Доброго утра!» – поздоровалась, покосившись на Дангура. Тот оценил обстановку, посмотрел на меня, явно с намерением определить мое настроение и выбрать линию поведения. Только вот в своих эмоциях я и сама разобраться не могла. «И тебе», — ответил Дангур, полюбовавшись на результат моего кулинарного эксперимента. «Ты решила приготовить сладость? Не воспользовалась общепитом?» Он не спрашивал, скорее констатировал. «Пирог с начинкой из ягод иришника. Попробуй. Вроде бы я еще не должна была разучиться готовить, пусть и делаю это крайне редко». С умилением наблюдая за тем, как Тиан сначала осторожно, а потом, войдя во вкус, уплетает выпечку за обе щеки, я даже на время забыла о наших проблемах. Так хотелось хоть ненадолго представить, что мы вместе, и это обыденное семейное утро. Эх, мечты, мечты. «Благодарю, было очень вкусно», — Тиан отодвинул от себя опустевшую тарелку. «Если хочешь, могу потом еще раз приготовить», — довольная похвалой, я и вовсе расплылась в улыбке. «Я забыл тебе вчера сказать, что договорился с Лиаром Зерзуром о вашей сегодняшней встрече», — ошарашил меня Дангур. «Ты ведь указала на него, как на одного из возможных кандидатов в мужья?» Улыбка застыла на лице, с трудом не превратившись в злобный оскал. «С крысиным ядом вместо начинки приготовлю. Вот же зараза серая! Ну хорошо же, в эту игру можно играть и вдвоем». «Хорошо. Когда он хочет встретиться, мне нужно подготовиться». «Часа через 3, так что время еще есть». «А куда он планирует меня отвезти?» Я решила ответственно подойти к предстоящей встрече. «Или мы здесь с ним общаться будем?» «Пусть люблю Тиана, пусть мне совершенно не понравился Зерзуром, лучше мыть полы, чем общаться с претендентом в женихи. Но уж раз решилась на такой шаг, значит, надо идти до конца». В это мгновение очень странное ощущение посетило меня. С одной стороны, Тиан оставался все столь же невозмутимым, а с другой я почувствовала необъяснимую волну гнева и ярости, удушающей, разрушающей и сминающей все эмоции в душе. Я точно знала, это не мои чувства. Ощущала напряженность между мной и Дангуром и посмела предположить, что, несмотря на упрямство и дурость, его не радуют мои поиски мужа. «Думаю, Лиар захочет общаться с тобой наедине», — с уже ставшим привычным застывшим выражением лица Тиан налил себе еще кофе. «Только где это будет происходить, я не знаю». «Тогда я пойду к себе», — встав из-за стола с совершенно довольной физиономией, направилась прочь. «Нужно еще подумать, что надеть, чтобы не прогадать с выбором». «Интересно, мне показалось, или это действительно был скрип зубов? Если да, то, надеюсь, они у него крепкие. Еще не один раз скребеть ими придется, обещаю». Когда кандидат номер раз, как я окрестила его, прибыл в дом Тиана, я уже давно была готова и все это время, нервничая, расхаживала по своей комнате. Но вот пришедший за мной куратор увидел перед собой спокойную и уверенную в себе женщину. «Ты прекрасно выглядишь», — пристально на меня смотря, сказал Дангур. «Благодарю». «Видимо, я не прогадала. выбрав легкое длинное платье приятного желтого цвета и босоножки на небольшом каблучке. Вроде должно смотреться очень романтично. Главное теперь проявить смелость, чтобы отправиться на встречу с первым звездным женихом. Лиар, как и в прошлый раз, рассыпался в комплиментах. И сегодня, как ни странно, я отнеслась к ним более благосклонно. Хотя, чему я удивляюсь? Это все из-за Анрасера. Да, он снова был невозмутим, но я ощущала, хоть и очень слабо, бурю эмоций. А настроившись на их волну, даже почувствовала, как руки потянулись к шее моего кавалера. «Благодарю вас!» Искренне улыбнувшись, я подошла к мужчине практически вплотную. «Ваши комплименты, как всегда, невероятно изысканны». «Это ваша красота сама настраивает на нужный лад». Дангур согнул руку в локте, предлагая опереться на нее. А заметив мое удивление, пояснил. «Я изучал традиции вашей планеты, и некоторые из них мне очень понравились. Вот я и взял их себе на заметку». Мило переговариваясь, мы покинули дом. Усадив меня в Лиорд последней модели, Зуром занял место водителя, и мы полетели так, словно за нами гналась вражеская эскадра. Вот же любитель быстрой езды! Я сидела, вцепившись в сиденье, и смотрела круглыми глазами, как мы огибаем один за другим строение и едва не встречаемся лбами с другими лиордами. Если он всех так своих пассий возил, тогда понимаю, почему он до сих пор не женат. А ведь Лиар действительно очень красив, со своей атлетически сложенной фигурой, темно-янтарными глазами и вычурной татуировкой, которую дангуры называют архионом. Когда я подумала еще немного, и рыжие волосы вновь обретут белый цвет, более всего подходящий моему возрасту, мы, наконец, остановились. Я даже немного сползла вниз, едва не разрыдавшись от облегчения. А когда Дангур обходил Лиорд, чтобы открыть дверь с моей стороны, быстро провела рукой по волосам и испытала невероятную радость, осознав, что они не стоят дыбом. «Дорогая Гера Ив, позвольте помочь вам выйти из салона», — вежливо предложил Лиар и тут же подхватил на руки, когда ноги отказались держать меня после пережитого стресса. «Простите, неудобно так получилось», — пискнула я, не зная, куда деваться от смущения. «Все хорошо, Гера Ив, это моя вина». Дангур так и продолжал держать меня на руках. «Я очень люблю быструю езду и все время забываю, что не все разделяют мое увлечение». «Ну, могу сказать, что этот опыт был довольно любопытным. Я постаралась соскользнуть на землю, и мне все же это удалось. Только повторить его соберусь еще не очень скоро». «Я учту ваши пожелания», — заверил Зерзуром. «А теперь давайте пройдем в это здание. Хочу вас пригласить пообедать в один очень уютный ресторан». Наконец, осмотревшись по сторонам, я увидела, что мы находимся около горного кряжа. Мне давно хотелось побывать в этих живописных местах, которые привели меня в восхищение на голограммах, но все никак не получалось. «Ох, как же здесь красиво!» — выдохнула я, прижав руки к груди. «Из ресторана вид будет еще лучше», — заверил меня мнимый жених и увлек в сторону красивых кованых ворот. А вот за ними оказались 4 лифта, которые должны были поднять желающих отобедать в ресторане наверх. Задрав голову, я оценила расстояние от здания, выстроенного почти на самой вершине, до земли. Кажется, экстрим продолжается. Лучше бы я оказалась не права. Нет, сначала мне даже понравилось. Мы поднимались в лифте со стеклянной стеной, наслаждаясь открывшимся видом под тихую расслабляющую музыку. Да уж, дангуры действительно знали толк в отдохновении. Затем нас встретил работник ресторана и, обаятельно улыбаясь, проводил в зал. Вот тут и начался мой страх, ужас и кошмар, ведь пол в зале оказался прозрачным. Господи боже мой, я когда увидела это, думала, прямо на пороге получу разрыв сердца. Нет, теперь я точно знаю. Лиар Зерзуром самый настоящий садист. «Я выбрал столик у абсурдной стены, чтобы вам было все прекрасно видно», — тем временем сказал Дангур и, подхватив меня под руку, повел через весь зал. Я была настолько испугана прозрачным полом и видом, открывающимся под ним, что впала в прострацию. Из-за этого Зурума не встретил никакого сопротивления с моей стороны. А когда усадил в уютное кресло и присел напротив, я только и могла смотреть на него огромными от страха глазами. «Гэра Ив, может, мы перейдем на «ты» для удобства общения?» — поинтересовался этот садист и ослепительно улыбнулся. «Да все что угодно, только уведи меня отсюда». «Этот пол действительно стеклянный?» — спросила, совершенно проигнорировав его вопрос. «Это не стекло». И столько в его темно-янтарных глазах было удивления и укора, я даже на короткий миг почувствовала себя виноватой. «А из чего же он тогда сделан?» «Из того же материала, что и космические станции около нашей планеты». Вот тогда я впервые почувствовала себя значительно лучше. После посещения одной такой станции и игры в фичбол уже намного спокойнее относилась к подобным моментам. «Вы испугались этого пола?» — наконец-то догадался Зуром. «Может, тогда уйдем отсюда? Я бы не хотел, чтобы наша встреча стала для вас неприятным воспоминанием». Представив, куда он может меня отвести с его-то наклонностями, я еле сдержала нервную дрожь и быстро заверила. «Нет-нет, все хорошо, просто мне такое непривычно. На моей планете тоже есть сооружения из прозрачных материалов, но я в них никогда не бывала». В принципе, дальнейшая наша встреча проходила вполне спокойно, только я все же старалась не смотреть себе под ноги. Зато узнала много интересного об этом кандидате в мужья. Оказывается, Ляр уже очень давно увлекался экстремальными видами спорта. А я так удивлена, так удивлена. А еще он разводил удивительных пушных зверей, называемых смуфами. Их ценили за мех, который спокойно выдерживал 50-градусные морозы. Правда, по большей части в шубах из меха смуфов ходили модницы, потому что он был красивого серо-белого цвета. Зато разведение зверьков приумножило и так немаленькое богатство Дангура. Да и помимо этого он владел сетью гостиниц на 15 планетах. Также организовал туристические туры для любителей экстрима, помогал нескольким общественным организациям, был вхож во многие знатные дома в империи, и вообще спортсмен, красавец, комсо... Так, это из другой оперы. Если честно, за все то время, что Дангур расхваливал себя на все лады, я уже неоднократно задала себе один и тот же вопрос. Неужели ему совсем не интересно, кто такая его потенциальная жена, чем она живет, дышит, увлекается? Лиар так ни разу и не спросил меня ни о чем, кроме вопроса о еде. Да и то, можно сказать, поставил перед фактом, что выберет все сам, для проформы поинтересовавшись, не буду ли я против этого. Ну, зато я лишний раз убедилась в правильности сделанных ранее выводов. Этот Дангур мне точно не подошел бы, даже не люби я Тиана. Покидая ресторан, Лиар предложил мне съездить на Радужное озеро. Об этом месте я тоже много чего слышала и видела его изображение в сети, поэтому с удовольствием согласилась. «Ну не дура, а? Могла бы уже понять, мы вряд ли будем просто любоваться на красоты озера, как обычные посетители. И вообще, стоило заподозрить неладное, когда работник центра, помещая нас в обзорный шар, пообещал полное погружение в окружающую среду. Я-то по своей наивности решила, что нас просто опустят на дно, полюбоваться его обитателями, фосфорицирующими рыбками фуару. А нет, при этом нам действительно устроили незабываемое погружение, когда открыли несколько створок обзорного шара, впустив внутрь озерную воду вместе с ее обитателями. А я-то все удивлялась, зачем нас покрыли тонкой прозрачной непроницаемой пленкой и вручили странные затычки для носа. Когда к нам начала поступать вода, я решила, что тут и найду свою смерть. Даже успела мысленно попрощаться с Тианом, сожалея о невозможности теперь спасти его. И вот когда я уже приготовилась с достоинством помереть, совершенно забыв о костюме, надетом на мне, эта садистская дангурская морда радостно поинтересовался. «Вам нравится, моя дорогая?» «Зашибись!» – выдала я одно из любимых выражений моей внучки. «Просто море непередаваемых ощущений». По окончании подводной экскурсии, которая, кстати говоря, мне понравилась, стоило только к ней привыкнуть, мы, наконец, отправились в обратный путь. И даже то, что Лиар опять гнал как сумасшедший, нисколько меня не расстроило. Наоборот, я восприняла это как возможность поскорее попасть домой и избавиться от его общества. Распрощавшись с горе-кандидатом номер раз, я скрылась за надежными дверями дома Анрасера. И, конечно же, совершенно случайно, кто бы в этом сомневался, встретила Тиана в холле первого этажа. «Ты уже вернулась?» Мой любимый упрямец удивленно выгнул бровь. «И как тебе прогулка?» «Я впечатлена», — ответила совершенно честно и, больше ни слова не говоря, отправилась к себе в комнату. Мне нужно было время, чтобы прийти в себя и пересчитать появившиеся на голове седые волосы.